Приятно. На следующий день на работе, когда носили 15-й носилки, я буркнул в спину напарнику: «Иван Александрович, признайся, ты хлеб съел?» Иван Александрович поднял плечи и зашагал быстрее. Мы донесли носилки, вывернули их в яму. И я увидел его виноватое, сконфуженное лицо. Не занимаясь упреками, дело лагерное, я предъявил требования. Хлеб он мне обязан вернуть. Умел воровать, умей отдавать. И рассрочка по 100 грамм ежедневно. Это было с моей стороны безрассудной жестокостью. Как будто Иван Александрович мог сам своей собственной рукой отдать часть своей голодной пайки. Легче было бы ему выкроить кусок из собственного тела. Как раз на другой день у него была большая ударная пайка, 700 грамм. Он съел ее немедленно, как только получил, из страха, что я приду отбирать свой долг. Тогда, на третий день, я выждал, пока он сел к столу над дымящимся своим котелком, а пайка лежала перед ним, как кулич в светлое Христово воскресенье. Я кипел от негодования. Я готов был проглотить его самого. «Иван Александрович, будешь хлеб отдавать?» А он, побледнев, но решительно и бесповоротно: «Нет-с, я никак не могу хлеба отдавать, никак не могу». Я, недолго думая, взял его пайку, но он схватил ее мгновенно со своей стороны и схватил крепко. Мы оба стали рвать хлеб из рук друг друга. Все кругом столпились, загоготали, но не вмешивались. Пусть дерутся, приятели. Я почувствовал, что эта несчастная пайка превращается в бесформенный мякиш, крошится и гибнет в наших руках. Но Иван Александрович с исступленным лицом, молча, ни слова не произнося, всеми 10 пальцами впился в нее. Вдруг я почувствовал его немое отчаяние и отступился от хлеба. Я был вне себя от злобы, и я осрамил его пред всем бараком, назвал его вором и разными поносными словами, даже Иудушкой Головлевым. И с тех пор дружба врозь. Я перестал на него смотреть, разговаривать с ним. Я был оскорблен не тем, что он съел мой хлеб, а его последующим поведением, нежеланием расплатиться со мной. Я меньше был бы строг к бедному Ивану Александровичу, если бы знал, что он тогда уже умирал, уже дошел до той крайней черты, когда люди уже не владеют собой при виде хлеба. Но я думал только о себе. Я и сам порядочно одичал к тому времени, опустился как физически, так и морально. Потом мне повезло, и меня приняли жить в барак АТП, в среду лагерных аристократов. Зимой Иван Александрович начал снова заговаривать со мной, предложил мир, и мы понемножку снова сблизились. Иногда вечером он заходил в барак АТП. Этот барак, по сравнению с рабочими бараками, казался жилищем богов. Дневальный грубо окликал с порога: «Куда лезешь?» Старик робко показывал в мою сторону и пробирался к моей наре у самой печки в углу. Он стоял, держась за столбик, и смотрел вверх, а я сверху вниз, наклонившись лицом, разговаривал с ним. Спуститься с верхней нары для гостя мне уже было трудно. Мы оба страшно ослабели. Иван Александрович весь осунулся и посерел, выглядел как куцый заяц. Все на него фукали, и на меня тоже. «Зачем ко мне всякая шваль шляется в грязных чунях и лохмотьях?» В январе 1943 года Кузнецов отказался выходить на работу. У него окончательно иссякли силы. Его 3 дня продержали в карцере, потом присмотрелись поближе и положили в больницу. Там, наконец, его актировали, то есть признали официально негодным к работе. Выйдя из больницы, он залег на нару со своим инвалидским пайком 400 грамм, на котором жить невозможно. Перестал вставать, наслаждался отдыхом. Дней 10 он лежал, отдыхал так радикально, что даже перестал вставать за едой. Соседи ему приносили хлеб и суп, а потом сообщили в санчасть. Его вторично забрали в стационар, откуда ему уже не суждено было выйти живым. Лишний черпак каши и кусок хлеба поддержали бы его. Но если бы советское государство кормило заключенных по их потребностям, а не по своим расчетам, оно бы обанкротилось. Ему пришлось бы распустить миллионы ЗК. Таким образом, чтобы мог существовать Советский Союз, отель «Москва», самое роскошное метро мира, Дворец Советов и самая огромная армия принудительного труда в истории, Иван Александрович Кузнецов должен был умереть негласно и дискретно на 6-м году пребывания в лагере от истощения, вызванного длительным недоеданием. В это время я лежал в соседнем стационаре в состоянии, весьма близком к тому, в котором находился перед смертью Кузнецов. Выйдя и узнав, что его нет в живых, я вспомнила, что у меня записан его адрес: Рязанская область, Лебедянский район, сельсовет такой-то. Я хотел написать его семье, но мне сказали, что сообщения такого рода не допускаются. Лагерь, недействующая армия, откуда сообщения о потерях приходят на частные адреса. Списки погибших не публикуются, и статистика по этому поводу составляет государственную тайну. К Кузнецова свезли на 72-й. Так называлось лагерное кладбище на 72-м квадрате, 2 или 3 километра от Круглицы. У нас не говорили «подохнешь», а «пойдешь на 72-й». В один из осенних дней, не помню уж которого года, попал и я на 72-й. Понадобилось спешно выкопать могилу для нескольких человек. Комендант отобрал себе на разводе 4 человека, но не сказал, для какой цели требуются люди, а посулил легкую работу на 2 часа. После развода мы еще час сидели на заваленке у вахты. Потом пришел помощник коменданта, бросил каждому по лопате, и мы пошли. Но он повел нас в противоположную сторону от места, где обычно работали заключенные. Пошли без конвоя. Мы еле поспевали за ним по топкой лесной дороге. В некоторых местах она была залита водой, в других местах он перепрыгивал через широкие канавы. Но мы уже не могли прыгать, как здоровый пом коменданта. Прежде чем мы добрались, мы промокли и выбились из сил. Серый, унылый осенний дождик моросил на полянку, окаймленную дрожащими осинками, мокрыми березками, а посредине была желтая скользкая слякоть. Это и был 72-й квадрат, место вечного успокоения. В одном углу он велел нам рыть яму на 1 метр глубины. Постоял, свернул из газетной бумаги цигарку и пошел. Мы остались сами. Земля вокруг нас была в рытвинах, но не было ни холмиков, ни крестов, ни столбиков. Прямо из земли торчали тут и там какие-то кривые палки, небрежно воткнутые в землю. На палках прибиты были деревянные бирки, то есть маленькие дощечки с номерами, выведенными химическими чернилами. Это было все, что осталось от покойных. Безымянный гроб с номером, поставленным для сведения лагерной администрации. Несколько палок торчало из земли. Остальные валялись на земле и потонули в слякоти вместе с бирками и номерами. На Круглице был только один гроб, служивший для перевозок. Трупы закапывались голыми, по нескольку в одной могиле, а ящик привозили обратно. Могила находила на могилу, и через некоторое время братски перемешивались кости. Мысль о том, что и я здесь лягу, и никогда не узнает ни одна живая душа ни о месте, ни об обстоятельствах моей смерти, пришла мне с ясностью. Из 4 зэка, копавших могилу, 3 до конца года легли в эту землю. По мере того, как мы копали, яма наполнялась водой. Лопаты не годились, грунт был тяжелый. Мы копали по 2 на смену. Я с трудом держался на ногах. Несколько минут работы, и сердце останавливалось. Мы, копавшие, были полупокойниками, и я не мог опомниться от удивления, что я, копаю другим могилу, а не наоборот. Я вспоминал тех здоровых и рослых людей, которых здесь закопали за истекшие месяцы, и не мог понять, как случилось, что я пережил их и стоял на их костях с тупой лопатой, дрожа от холода под унылым осенним дождем в ЧТЗ, так густо облеплены глиной, что ноги не подымались. Пом коменданта пришел в 4 часа пополудни и плюнул, увидев, что работа не сделана. Могила не была готова. 5 минут он смотрел, как мы лопатами тычем в грунт, и скомандовал решительно: «Собирайся!» Пройдя через вахту, пом коменданта повернул нас в амбулаторию, к врачу. Мы не сразу сообразили, в чем дело. Оказалось, что пом коменданта требует записки врача о том, что мы по физическому состоянию не годимся копать могилы. Либо такую записку, либо в карцер за невыполнение задания. На мое счастье, дежурным врачом оказался Максик. Увидев меня в роли гробокопателя, он широко раскрыл свои выпуклые светлобровые глаза. Потом с официальным видом осмотрел всех 4 отказчиков. 2 он выписал требуемую записку. Меня и еще одного отпустили в барак. 2 других отвели в карцер. Если бы не вмешательство Максика, я бы не отделался так легко от этой работы».